Муравьев. С утра он дозванивался до майора Королева. Сначала он был у руководства, потом сам проводил совещание, потом его опять вызвали к руководству. «Вы передайте, пожалуйста, Виктору Кузьмичу, что его Муравьев из Мура разыскивает по срочному делу», — попросил Игорь секретаря отдела. «Хорошо», — ответил любезный женский голос, — «я доложу». «Вот так-то, брат, доложу», — подумал Игорь, вешая трубку. «Начальству не передают, а докладывают. Такие, брат, дела». Он только что вернулся из дома, куда заезжал буквально на какой-то час. Нужно было переодеться и взять кое-что из вещей. Когда он подошел к дверям квартиры, то увидел юркого человека со связкой ключей в руке. Он, наклонив голову и высунув от напряжения язык, копался в замке. — Что вам надо? — спокойно спросил Игорь. Человек обернулся, увидел милицейскую форму и почтительно захихикал. — Я так что из конторы домовой. Так что площадь эвакуированных на учет берем. — А кто позволил в квартиру лезть без спроса? — Пустая она, товарищ начальник, а люди есть желающие занять. — В ней живу я. — Нет, — захихикал человек, — она пустая. В ней Муравьева Нина Петровна проживала. Сейчас она в эвакуации, а сынок на фронте. — Сынок, это я, — сказал Игорь спокойно. — Если я еще раз вас увижу... — Извиняйте, извиняйте. Человек растаял, просто растворился в полумраке лестницы. Муравьев вошел в квартиру и позвонил в домоуправление, рассказав о странном визите. — Так, — ответил домоуправ, — интересно. Действительно, есть распоряжение Моссовета о временном вселении в свободные квартиры. Он помолчал немного и добавил. — В общем, вы не волнуйтесь. За сигнал спасибо. Мне уже подобные поступали. Да я думал, вы сами в милиции работаете, поэтому знаете, всякие люди бывают. Еще раз спасибо за сигнал. Игорь повесил трубку и подумал о том, как быстро повылезала из щелей всякая нечисть, как умело маскировалась она до войны, платила взносы в МОПР и Осавиахим, ходила на собрания, ждала своего часа. Но нет, их время не пришло и не придет никогда. Для этого он и служит в уголовном розыске. Муравьев открыл шкаф, достал из него синий костюм, тот самый, который шил перед самой войной. На работе мать примировали талоном на отрез, и она взяла бастон специально для сына. Шил костюм дорогой мастер и, надо сказать, сделал все как надо. Всего один раз надел его Игорь, когда ходил с Инной в Большой театр на Красный Мак. Господи, давно же это было, совсем в другой жизни. Он надел голубую шелковую рубашку, повязал полосатый галстук, натянул пиджак и подошел к зеркалу. Из пыльной глубины стекла на него глядел очень похожий на него Игоря Муравьева человек, только совсем уж молодой, просто юный до неприличия. Поглядишь на него и подумаешь, что он специально выкрасил голову серебром. Да, отвык он за 2 года от штатского костюма. Почти все время Игорь ходил в форме или в обыкновенной зеленой гимнастерке без петлиц. Но тот другой человек в зеркале Муравьеву понравился. Костюм на нем сидел хорошо, не нарочито, а с долей той небрежности, совсем неуловимой небрежности, которая и придает элегантность. Жаль только, что орден надеть нельзя. А он бы хорошо выглядел на костюме. Темно-синий бастон, а на нем рубиновая звезда. Жаль, но что делать? Игорь еще раз поглядел на себя в зеркало и начал собираться. Машина ждала его прямо у крыльца подъезда, и когда он открыл дверцу, шофер, недовольно оторвавшись от газеты, рыкнул. — Куда лезете, не видите, что ли? Потом, помолчав и улыбнувшись, замотал головой. — Вот это да, Игорь Сергеевич! Быть вам богатым не узнал. — Это хорошо. Муравьев довольно улыбнулся. Приехав в управление, Игорь сразу же стал звонить Королеву. Майора не было, и Муравьев сидел в своей комнате, ожидая его звонка. Пока все складывалось крайне неудачно. Ему необходимо было ехать на Тишинку, а проклятый телефон молчал. Игорь начал уже со злостью поглядывать на аппарат, словно именно он был виноват в том, что Королев никак не может освободиться. Конечно, можно было бы встать и уйти, но Данилов категорически приказал передать майору письмо и на словах добавить, что очень ждет результатов. А управление жило своей обычной жизнью, и ритм ее Игорь уловил сразу по возвращении. Он состоял из знакомых ему привычных забот. В кабинет заходили ребята из его отделения и рассказывали о новостях. Заглянул начхоз и сказал, что он, Игорь, поставлен на довольствие. Потом явился комендант и начал по ведомости сверять номер табельного оружия, числящегося за оперуполномоченным первого отделения товарищем Муравьевым И.С. — Все ждешь? — в комнату вошел Парамонов. — Как видишь, завтракал? — Да нет пока. Я тоже не успел. Давай сообразим. — Да у меня нечего. Если бы я на таких, как ты, надеялся... Парамонов встал, одернул гимнастерку. Давно бы ноги протянул. Я сейчас. Он вернулся минут через 10. В одной руке Борис нес чайник, в другой — что-то завернутое в газету. — Ну, давай. Он расстелил чистую бумагу, поставил банку консервов с яркой этикеткой. — Ух ты! — удивился Игорь. — Что это? — Второй фронт. — Что? — Ну, консервы, колбаса американская, вкусная, прямо сил нет. — Я такой не пробовал. Она только что и появилась. Парамонов взял банку, и Игорь увидел сбоку прямо на ней ключик. Борис повернул его, и жесть, закатываясь в трубочку, начала освобождать крышку. — Ничего придумано, с умом делают. Вот сейчас в Москве появились консервы ихние. Колбаса, тушенка свиная, сало консервированное, шоколад. Машины грузовые, между прочим, в каждой, говорят, кожаное пальто лежит. Врут, я тоже думаю. Наливай чай, вон песок в пакетике. Игорь разлил чай, насыпал в кружке коричневатый крупный сахарный песок. До войны он такого и не видел никогда. Чай сразу помутнел, покрылся сероватой пенкой. — Ничего, — Парамонов взял кружку. — Он сладкий зато, лучше, чем сахарин. У меня от этого сахарина во рту кисло становится, словно я лимон со шкуркой съел. — У меня тоже. Химия есть химия. Игорь сглотнул слюну, следя за Парамоновым, режущим красноватую, покрытую желе колбасу. Но, несмотря на цвет, она оказалась удивительно вкусной. Еле молча, допив чай, Парамонов поставил стакан в шкаф, полез за папиросами, закурили. — Ну как, харч? — Подходящий. — Это ты что, спроворил где? Или из пайка? — Колбаска-то пайковая. — Видел, наклейка какая? — Так-то. — Помощь? Я вчера газету читаю. Значит, сводка с ихнего фронта. В Месопотамии. Стычки патрулей. Несколько раненых. И колбаска эта... Парамонов повертел банку в руках, прищурил глаз от папиросного дыма. Стычки, колбаска. Легко воюют, чужими руками, кровью чужой. А как мы немцу хребет сломим, так они сразу заорут. Мы тоже, мол, дрались. Баночками этими. Как думаешь? А что думать? Игорь постучал пальцем по столу. О чем думать-то, Боря? Читал, о чем Совинформбюро пишет, что на фронте появляются части из армии Роммеля, из Африки. Значит, могут они из Африки дивизии снимать, раз там только стычки патрулей. Я так думаю, что они ждут, присматриваются. Вот когда мы фашистов измотаем, тогда они начнут. А пока... Ешьте, на машинах ездите. Да что говорить об этом? Противно становится. Это ты точно сказал, противно. За консервы, конечно, спасибо. Борис бросил банку в корзину с мусором. Но история всем воздаст. При чем здесь история, сказал Игорь. Разве в ней дело? Нам о сегодняшнем дне думать надо. Самим без их консервов и патрулей. Зазвонил телефон. Муравьев слушает. — Товарищ Муравьев? — Да. — Соединяюсь с майором Королевым. В трубке щелкнуло, и Игорь услышал голос Королева. Здоров, Игорь Сергеевич. Здравствуйте, Виктор Кузьмич. Ну что там, какие дела? У меня для вас письмо от Данилова. Приказано лично вручить. Раз приказано, вручай. Жду через 20 минут. Пропуск сейчас закажут. Через полчаса Игорь сидел в кабинете Королева. Виктор Кузьмич прочитал письмо, хмыкнул, поглядел на Игоря. Твой начальник думает, что госбезопасность — справочное бюро. Он просил на словах передать, что очень на вас надеется. — Ишь ты! — майор внимательно поглядел на Игоря. — А ты знаешь, что в этом письме? — Нет. — Стало быть, не рассказал тебе начальник. — Стало быть, так. — Хороший он у тебя, мужик, очень хороший. — Иван Александрович пишет. — Погиб Полесов. — Да. — Жаль. Ведь у меня были соображения насчет него. Хотел к нам Степана Андреевича забрать. Он бы не пошел. Пошел бы. Докладывай, что у тебя. Игорь медленно, стараясь не опускать мелочей, рассказал Королеву о готовящейся операции на Тишинском рынке. Майор слушал внимательно, временами что-то помечал в блокноте, слушал, не перебивая, и только когда Игорь закончил, сказал: «Есть одна мелочь, которую вы, братцы, не предусмотрели». — Какую? — встревожился Муравьев. — Нельзя Кострову в форме ходить. На рынке военных патрулей полно. А документики, как я понял, у него липовые. Заберут, как пить дать заберут. — Тогда как? — Освободим. — Это не вопрос. Как он потом там покажется? Или вы на дураков рассчитываете? Игорь молчал. Он только теперь начал понимать, что так хорошо, на первый взгляд, продуманная операция внезапно оказалась под угрозой срыва. — Немедленно, — жестко сказал майор, — немедленно переодеть Кострова. С начальником МУРа я созвонюсь. Иди. И уже в спину сказал: — Данилову, если позвонит, передай, все сделаю.